Глава 11. Поздние визиты. Говоришь, даже не допросили? Нет, я забросил в пасть пару таблеток, сморщился и запил их водой. Уверен? Спросил Рамон, с трудом сдержал зевок и глотнул кофе. Абсолютно. Объясни. Попросил он. «Бога ради!» Я прикурил сигарету и с отвращением затянулся. «Чтобы допросить, меня надо было привести в сознание, и я бы это наверняка запомнил». «Допустим», — сказал Рамон, хотя было видно, что я его не слишком убедил. «Теперь самое главное». Я загасил сигарету и отставил пепельницу подальше. «Я знаю, на что способен. Скажи, с тобой когда-нибудь работали с помощью химии?» «Только во время подготовки. А со мной не только». Я в очередной раз припал к стакану. После всего случившегося меня мучил жуткий сушняк. «Так вот, чтобы я начал болтать, они должны были ввести что-то достаточно сильное. Легкая химия меня не пробивает». «Значит, ввели. Опять не сходится». «Почему?» – упрямо спросил Рамон. «Да потому, блин, что я сижу здесь перед тобой и даже пытаюсь что-то растолковать, а не валясь в психушке или в морге. Ты хоть представляешь себе, какое послевкусие у серьезных препаратов, даже современных? Особенно если ввести их поверх того, чем тебя вырубили». «Совершенно верно». Я достал платок и принялся вытирать лицо. Последние пару часов я как раз и испытывал то самое послевкусие. Меня бросало то в жар, то в холод. Мне постоянно хотелось пить, голова шла кругом. Теперь все понятно. Все. Рамон откинулся на стуле и потянулся. Кроме одного. Слушаю. Почему в таком случае ты до сих пор жив? А что сам думаешь? По-моему, все это отдает какой-то опереттой. У меня сложилось такое же впечатление. И я не выдержал и зевнул во всю пасть. Ладно, поговорили и будет. Операция продолжается. Вынужден запросить подтверждение из центра, решительно заявил Рамон. Извини, брат. Бога ради. Я опять зевнул. Пока пойду вздремну. Выяснили, в какой больнице находится парень из группы. «В госпитале Святой Магдалены», тут же прозвучало в ответ, «и его наверняка охраняют». «Да что ты говоришь?» Латиносы неплохие бойцы, стойкие, упорные, отчаянные, порой даже слишком, а вот сторожа из них получаются никакие, им не хватает элементарной дисциплины и бдительности. Вот и сейчас здоровяк-полицейский не особо желал стойко переносить тяготы и лишения службы. Он должен был торчать у дверей палаты с единственным руссо-туристом, уцелевшим во время пальбы в пиццерии. Вместо этого распустил хвост у стойки, за которой восседала грудастая медсестра. Та в ответ угощала его кофе, бойко стреляла глазками и потряхивала выпуклостями. Дело стремительно продвигалось к бурному консенсусу в стиле танго. Я наклонил голову пониже и прокатил мимо них тележку со шваброй, тряпками и прочими полезными предметами. Парочка, занята исключительно друг дружкой и зарождающимися чувствами, не обратила на меня ни малейшего внимания. Кто и когда вообще смотрит на простого уборщика? Обидно даже. Чуть поскрипывая колесами, тележка бодро катилась по коридору. Я завернул за угол и осторожно оглянулся. Один, совсем один, как и должно быть. Все-таки уже полночь. Только эти двое воркуют у стойки, да сопит, как младенец у себя в подсобке худой небритый человек по имени Арсению. Именно у него... Я одолжил светло-зеленую спецодежду с бейджем и тележку с ведрами да швабрами. «Отдохни, честный труженик», – Пусть тебе приснится что-нибудь приятное. Фигуристая дамочка в коротеньком белом халате, рассвет у моря или 5 бумажек по 100 американских долларов каждая. Кстати, они ни с того ни с сего обязательно обнаружатся потом в нагрудном кармане твоей рубашки. Дверь в нужную мне палату, конечно же, была заперта, но настоящего уборщика ничто не остановит. Я покопался в кармане, достал оттуда 2 проволочки и поочередно вставил их в замок. Господи, чем я занимаюсь? Вроде бы взрослый человек, уже целый подполковник. Как хорошо, что меня сейчас не видят мама и та натуральная брюнетка, которой я накануне прошлой командировки много и интересно рассказывал о собственном богатом внутреннем мире. За мной сейчас вообще никто не наблюдает. Видеоглазки отсутствуют, больные спят, медперсонал занят своими делами, а охранникам на первом этаже вообще на все глубоко плевать. Когда я аккуратно проходил мимо их поста 20 минут назад, они смотрели по телевизору бокс и с большим знанием дела комментировали то, что происходило на ринге. Замок еле слышно щелкнул. Я осторожно отворил дверь, вошел, замер, начал вслушиваться и уловил еле слышное сопение в правом углу возле окна. Тусклый луч фонарика пробежал по палате и остановился на человеке, лежащем в койке. Загипсованная правая рука, повязка на плече и груди, голова в бинтах. Санёк продолжал мирно дрыхнуть, вернее старательно и довольно правдоподобно прикидывался, что это делает. Не сомневаюсь, он все прекрасно расслышал. В спецназе принято спать чутко. «Ну, здравствуй!» Я подошел поближе, остановился в метре от него и подсветил собственную физиономию. «Пришел добить?» — хрипло спросил он и закашлялся. Между прочим, Санек запросто мог бы попытаться заорать, но не стал. Гордость не позволила. «Хороший парень, смелый. Если проживет достаточно долго, чтобы набраться опыта, то цены ему не будет». «Скажешь тоже», — пробормотал я. Ни на грош он мне не верил и был по-своему прав. «Тогда вали!» Санёк довольно подробно объяснил мне, куда, как и зачем. «Сначала ответь на пару вопросов». «Подойди», — прошептал он, изобразив полную упадок сил. «Трудно говорить». «У подготовленного бойца, даже раненого, всегда есть шанс, но только один. Чтобы его использовать, надо подманить супостата на расстояние одного единственного удара. Иногда, говорят, получается». «А вот и нет», — заявил я. «Не так уж и трудно. У тебя 2 дырки в руке и плече. Это все». «Еще грудь задета», — добавил он, — «по касательной». «А что с головой?» «Ударился об угол стола, когда падал», — ответил Санек и продолжил язвительно. «Сразу вырубился, вот твои и решили, что готов». «Как ты думаешь, зачем я сюда пришел?» «Откуда мне знать? Ты мужик мутный, говорили же». Он осекся и замолчал. «Хорошо», — я вздохнул. «Пусть мутный, потный, гнусный, какой угодно, но постарайся меня понять. Включи, наконец, голову». «Ну, включил», — снизошел раненый. «Мне тоже ребят жаль, уж поверь». «Не надо о ребятах», — попросил Санек. «Ладно», — согласился я, — «не буду. Вот только операцию никто не отменял, так что придется мне самому». Парень хихикнул, охнул от боли и заявил: «Круто! Ответь на один единственный вопрос, и я уйду». «А если не захочу?» «Тебе решать». «Ладно, говори». Командир выходил на связь с центром. «А что? Да или нет?» Свистящим шепотом выдал я. «Пойми, это важно!» «Допустим». «Говорил же! Хочешь сказать, там сидит крот, а ты у нас пушистый, весь в белом?» «Уже ничего не хочу. Выздоравливай, Санек». Как говорится, погостил, пора и честь знать. «Не поверишь, как быстро это случится», — прозвучало мне вслед. «Почему же?» — поверил сразу. «Раны заживают, а кости срастаются нереально быстро, когда у человека появляется цель. У парня теперь она есть. Это я. Очень скоро он встанет на ноги и обязательно постарается меня достать».